Тетя Нэри была его крестной, вся их семья формально является католиками. Тетушка его балует и даже не пытается сделать вид, что у нее нет любимчика. Она дарит ему дорогие подарки, вечно подкидывает денег на карманные расходы и поддерживает в большинстве авантюр. Именно она помогла ему освоиться в Корее в прошлый раз. Если бы ее и бабули там не было, родители гарантированно бы не позволили Дану становиться трейни в другой стране. Раз в год два Мэри с Даном летали в Корею в гости к тете и бабушке. Мама называла это гастрономическим туром, потому что они очень любили острую корейскую кухню, с удовольствием уплетали рисовые сладости и даже считали вкусной бобовую пасту, которую мама не переносила категорически. В целом, их знание родной культуры во многом едой и ограничивалось. Тетя пыталась привить им какие-то историко-культурные знания, но они сопротивлялись, бабуля пыталась научить корейскому, но они хорошо знали только названия блюд. В общем, они долгое время были нагловатыми американскими внуками, но не в этот раз. Этим летом Дан прилетел в Корею, умея говорить по-корейски. «Ты не мог за один учебный год научиться так бегло говорить по-корейски», — уверенно говорила Мэри, когда они выходили из кафе. «Но я же говорю», — резонно заметил Дан. «Только не надо вот того же, что и родители говорят, гены. Никакие гены не позволят так уверенно орать на официанта, когда весь учебный год ты учился петь и танцевать. Я тебя вообще за домашкой по-корейскому не видела. Чтобы выучить язык, недостаточно родиться в семье с талантом к его изучению», — бурчала Мэри. Спал со словарем под подушкой, веселился Дан. Включал на ночь к-поп в наушниках. «На самом деле, мы с Бигби общаемся между собой на корейском, знала?» Мэри сердито толкнула его в плечо, хотя последнее было частичной правдой. Дан не имел ни малейшего понятия, почему афроамериканец в частной школе выбирает в качестве иностранного именно корейский язык, но Бигби вместе с Даном ходил в группу для тех, кто уже разговаривает по-корейски, а не только начал его изучать. При устройстве в школу Дан сказал, что немного знает язык, потому что говорит с тетей. Дома свои знания объяснил хорошим учителям. И только Мэри все пристала с требованием объяснить происходящее, как будто он может. «Ты это сделал мне назло», — буркнула Мэри. «Теперь на твоем фоне я выгляжу невежей и хамкой. Еще и кланяется по-особенному позер. Хочешь, научу?» — весело спросил Дан. «Говорить? Нет, кланяться. Для изучения языка придется записаться на нормальные курсы». Мэри хитро посмотрела на него и ехидно уточнила. «А как же словарь под подушкой и к-поп в наушниках? Генетика? Может, у тебя мамина генетика? Она по-корейски хорошо умеет только материться». Мэри засмеялась, соглашаясь. «Но сомнительно, на самом деле, что их мама не могла выучить корейский. Скорее, просто не хотела. Она была занята изучением английской литературы разных лет». «Ты вообще какой-то странный последний год», — внезапно сказала Мэри. Они вдвоем зашли в один из местных классических магазинов, и Дан купил им лед и кофе в пакетиках. Они уселись на высокие барные стулья и неспешно смешивали себе напиток. В Корее большая часть небольших, городских супермаркетов снабжены специальными местами для того, чтобы съесть то, что вы купили. В понятие специальных мест входит не только столики, но и термос с кипятком и микроволновка. В самих магазинах продают не только заварную лапшу, но и целые наборы из нескольких блюд, которые можно съесть, просто открыв упаковку. То же касается и напитков. В Корее очень любят напитки со льдом, и купить их можно в супермаркетах. Отдельно продается пластиковый стаканчик с готовым льдом, отдельно – пакет с напитком. Это может быть сок, кофе, коктейль. Пакет переливают в стакан со льдом и можно пить. «Странный?» – переспросил Дан. Они говорили по-английски и на них иногда с любопытством посматривали. «Да, в школу новую перевелся, будто с цепи сорвался, стал таким примерным учеником, что мама уже устала тобой хвастаться», — весело добавила Мэри. В ее голосе не было зависти, скорее, интерес. Дан нерешительно повел плечами. Родители, если и считали его поведение странным, наверняка боялись вопросами спугнуть его настрой. А вот сестра о подобном не переживала. «Не знаю. Сначала подумал, что можно было бы попробовать завести друзей, меня же никто не знает. А потом там такая атмосфера, все так много делают, что и мне захотелось». «Разве?» – уточнила Мэри. «Даже Бигби называет тебя монстром учеты. Сколько у тебя классов было и сколько ты планируешь в следующем году?» Дан усмехнулся, признаваясь. «Я беру все, что влезает в расписание, а остальное добираю кружками, пока время окончательно не закончится, театральный не влезает. Эх, не сыграть мне Ромео. Азиатский Ромео?» скептически уточнила Мэри. «Ну, в этом году была же чернокожая Джульетта», – пожал плечами Дан. «Это школьная постановка, на главные роли берут лучших, а не тех, кто подходит внешне». Мэри уже потягивала свой айс американо с ореховым вкусом, но продолжала пристально смотреть на Дана. «Но с тобой же все в порядке?» – внезапно спросила она. «В смысле?» – удивился Дан. «Что со мной не так?» – та пожала плечами. «Просто вот тебя травит в школе, ты долго лечишься, мы планировали переезжать, а потом ты просто будто решил чего-то добиться и поэтому много работаешь. Вот и спрашиваю, с тобой все в порядке? Не слишком ли ты много на себя берешь?» Дан глупо заморгал. Он и не думал, что сестра может обратить внимание на это с подобной стороны. Если так подумать, да, с ним не все в порядке, раз он решил снова залезть в корейский шоу-бизнес, потому что хочет спасти несколько хороших людей и отомстить нескольким нехорошим людям. Но это не та проблема, о которой он может рассказать. «Все хорошо, просто решил брать от жизни все», — улыбнулся он. Мэри, хоть и кивнула, продолжила сверлить его пристальным взглядом. Явно не поверила. Беспокойство сестры по-своему согревало. То, что в свою бытность идолом он вынужденно отдалился от семьи, его всегда волновало. Вот только для родителей расстояние и занятость не сказывались на их отношении. А вот с Мэри он со временем общался все меньше и меньше, что огорчало. Когда они были совсем малышами, они были не разлей вода, но с каждым годом словно все сильнее отдалялись друг от друга. Она так и продолжала его подкалывать, называя подхалимом. Бабуля явно объявила Дана любимым внуком и своей предвзятости не скрывала. Когда он поболтался многими ее соседками, вообще стал образцом внука. Комплименты о внешности теперь сыпались на него, как из рога изобилия. Все тетушки в округе желали сказать Дану, каким красавчиком он растет. Он был высоким для своей семьи даже в свои 14, успел вымахать до 1,70 м, и до 17 прибавит еще 13 сантиметров, а к 20 роста становится на невероятной для его семьи отметке в 1,85 м. Все в его семье были ниже, даже папа. Так как рост в Корее являлся важной составляющей красоты, ему уже сейчас желали продолжать так же хорошо расти. Вообще все, за что насмехались в прошлой школе, в среде бабулиных подружек было предметом восхищения. Маленький нос, пухлые губы, большие глаза. То, что он похож на азиатского пупса, было предметом подколок в США и ставилось на пьедестал совершенства в Корее. Уже к 16 спадут щеки, прорисовывая нехарактерные для азиатского типа лица высокие скулы, отчего его постоянно называли ненастоящим. Говорили, что он, будто герой манхвы комикс-манга в корейском стиле. Он немного отличается внешне от японских. Лица узкие, с более реалистичными пропорциями, черты ближе к азиатским. Впрочем, и в японской манге встречается такая рисовка, но для манхвы она более характерна. Когда в своей прошлой жизни Дан ездил к бабуле в Корею в свои 14, он не знал корейский и не понимал восхищения окружающих, поэтому так и вернулся в американскую школу, абсолютно уверенный, что он урод. Это потом он понял, что мнение о прекрасном может меняться в зависимости от страны. Знал бы он заранее, возможно, у него было бы поменьше комплексов. Глава 6. Английская поэзия. В этот раз в Корее он не только ел. Посетил с Мэри некоторые достопримечательности, пофоткались в традиционной одежде и побывали на концерте традиционной музыки. Еще он закупился косметикой, вещами и даже книгами. Все это предстояло отправлять в США посылкой, но бабуля была так рада тому, что внук интересуется родной страной, что была готова даже за перегруз в самолете заплатить. Мэри на эти хороводы вокруг брата цокала и весело жаловалась маме, что у них тут новая религия, даниэльство. Оно и раньше процветало из-за тети, а теперь в дело вступила и бабуля, получив наконец возможность говорить с внуком на родном языке. Бабушка у него была из небогатой, но очень традиционной семьи. Католичество она приняла, но в церкви была 4 раза, на своем крещении, на своей свадьбе и на крещении своих детей. В то время, когда она уезжала из Кореи, она еще свято верила, что жена должна во всем слушаться мужа. Дедушка научил ее быть смелой и свободной, он юную супругу не ограничивал и даже надеялся, что она выучит язык и поступит в колледж. Да, судя по рассказам, дедуля к супруге относился самую малость как к ребенку. 13 лет разницы, что поделать. Удивительно, что он вообще на ней женился. Бабуля прекрасно готовила, а еще она хорошо пела, умела танцевать народные танцы, но главное, была идеальной домохозяйкой. Умела делать по дому, кажется, все. Их было 3 дочери в семье, каждая старалась стать идеальной невесткой, чтобы не остаться в старых девах, что по-своему поражало, несмотря на всю ее драму в браке, она всегда очень хорошо отзывалась о дедушке. Он умер, когда Даниэлю не было и года, поэтому как раз из рассказов бабули-долгожительницы, судя по всему, она пережила и Дана в прошлой жизни, он узнавал о дедушке. Вроде между ними столько всего было, огромная разница в возрасте, разница менталитетов, взглядов на жизнь, они не сошлись в стремлениях и целях, после рождения детей по сути и не жили вместе, потом была измена деда, но она все равно рассказывала о нем с теплотой и уважением, а еще говорила, что Дан на него похож, только выше. Это было частично правдой, у него были такие же глаза, форма носа и даже губ, но другой овал лица и общая тонкость скелета сильно меняли ощущения от внешнего вида. Пожалуй, Дан был похож на отфотофапленную фотографию дедушки, будто его внешность подправили под современными стандарты, но спорить об этом Дан не хотел. Похож так похож, здесь же, вдали от шумного Нью-Йорка, Даниэль впервые начал писать песни, разобрался немного с программами, купил себе совсем портативный вариант синтезатора, когда клавишные можно свернуть в рулон, потому что они сделаны из специального силиконового материала. Звук такие клавиши, разумеется, сами не давали, только через компьютер, но это все равно ему было удобнее, чем прописывать все вручную. Но больше всего ему не хватало каких-то фундаментальных знаний. Пока что у него выходило только что-то простое, ровное и незамысловатое, но его новые вокальные возможности буквально требовали, чтобы в песне можно было показать все, на что он способен. То же самое со стихами. И, если в плане музыки научить его могли только в школе, то с поэзией был учитель поближе. Мама, она профессор литературы и поэзия, ее главная страсть. У них все полки в доме заставлены сборниками стихов, она читает лекции по этой теме. И хотя сама она стихов не пишет, она нередко говорила и Дану в том числе, что поэзия – тоже мастерство. Человек, не имеющий выдающегося таланта, вряд ли напишет шедевр, но делать что-то достойное и интересное и постоянное – это по силам всем, кто более-менее в этом разбирается. Когда они вернулись домой, Дан вечером нерешительно заглянул в ее кабинет, небольшая комнатка с одним окном, где кроме книжного стеллажа во всю стену и письменного стола влезла только мягкая софа. Мама работала с бумагами, сидя за столом, а с ноутбуком, сидя на этой софе. Само наличие кабинета объяснялось тем, что в университете ей пошли навстречу и позволяли работать из дома, присматривая за детьми, и ей было необходимо место для работы. Дверь в кабинет редко когда до конца закрывалась, но сейчас Дан стыдливо прикрыл ее за собой. Мама, посмотрев на него поверх своих компьютерных очков, удивленно вздернула брови. Что-то случилось. Дан качнул головой. Вот вроде бы ему на самом деле уже не 14, но сейчас ему было очень волнительно говорить об этом с мамой. Как бы ты там ни была, но стихи – это что-то личное, особенно когда ты не уверен в их качестве. Не дождавшись его ответа, мама захлопнула крышку ноутбука и отставила его на стол. После сняла очки и похлопала рядом с собой, предлагая сесть. Что не так, все так, нерешительно улыбнулся Дан. Просто мне неловко это показывать и просить у тебя помощи. Я начал писать стихи. Мама удивленно вздернула брови, но сказать что-то не успела. Дан поспешно продолжил. Мне не нравится, что получается. К тому же, я хотел бы, чтобы это стало текстом песен, но получается что-то крайне скучное. Я бы хотел понять, как это делать правильно. Мама явно удивилась еще больше. Она повернулась к нему всем корпусом и уточнила. «Хочешь научиться писать стихи?» Дан кивнул. «Иногда у меня возникают какие-то строчки, я их записываю, но хотелось бы, чтобы там было не пару удачных строчек, а полноценная лирика. Показывай, что там у тебя», — улыбнулась мама, а сама встала с софы. Дан пролистал блокнот до стихотворения, которое ему более-менее не стыдно показать, а мама в это время нашла какую-то книгу на полке, вытащила ее и вернулась обратно на софу. «Меняемся», — улыбнулась она. Дан протянул ей блокнот, а она ему — книгу. Сборник поэзии, увесистый том. Дан пролистал его, стихи написаны достаточно мелким шрифтом. «Сколько их тут? Тысячи?» Еще не начиная читать то, что он ей дал, мама пояснила. «Любое мастерство строится на тренировках и наблюдении. В случае с поэзией, нужно больше читать стихи. Ты же сам рассказывал, что в вашей школе постоянно говорят, как важно знать основы. Вот, это твои основы. Не нужно читать всю книгу целиком. Так, пару стихов в день. Отмечай те, что тебе понравились, пытайся понять, почему они показались тебе хорошими. Если особенно понравится какой-то автор, скажи, возьмешь его индивидуальный сборник. Дан кивнул, и что ему это раньше в голову не пришло. Мама между тем углубилась в чтение. Она чуть прикусила губу и иногда слегка улыбалась. Стихотворение не было написано из-за каких-то событий в жизни Дана. Он боялся, что за подобные строчки его точно заподозрит в сумасшествии, там слишком уж не детские темы. Поэтому повырывал из блокнота все лишние и оставил только нейтральные пробные темы. Это стихотворение вообще было вдохновлено просмотром фильма. «Вообще, это неплохо», — похвалила мама. «Ты говоришь это как литератор, или как родитель», — уточнил Дан. Она улыбнулась. «Одновременно. Я же не сказала, что это хорошо. У тебя неплохо получается, ты умеешь управлять словами, но не ритмом, из-за чего стихотворение и кажется пресноватым. Это как однотипная мелодия. Простая рифма, все ровно и одинаково. Тут дело не в том, что это какие-то ошибки. Дни, это просто нехватка опыта. Если хочешь, можешь выбирать стихи, которые тебе понравились, и мы будем с тобой вместе их обсуждать. В принципе, тексты некоторых песен тоже можешь приносить, только где лирика зацепила, а не мелодия». Дан тоже улыбнулся ей в ответ. Мама положила его блокнот поверх своего сборника и чуть приобняла за плечи. И начала выспрашивать неловкую информацию, которая всегда так важна родителям, давно ли пишет, планирует ли заниматься этим серьезно и все в этом роде. Но все же ее внимание и забота, пусть и немного смущали, скорее радовали. Хотя в свои настоящие 14 он бы уже сбежал от ее обнимашек. Не то, чтобы ему сейчас так уж нравилось терпеть тисканье в исполнении мамы, но относился он к этому философски. Ей надо, она заслужила. Возможно, будь у него дети, он бы тоже хотел их затискать. Глава 7. Немного о прошлом. У Дана были сомнения в том, стоит ли возвращаться в Корею и шоу-бизнес в этот раз. Он мог бы найти себе какое-нибудь другое призвание танцор, актер мог бы даже попробовать себя в качестве американского артиста, пусть шансы и малы. Причин не желать возвращаться у него немало. Обид на агентство у него накопилось предостаточно, и это если не брать в расчет обиду за друзей. Начать стоит с того, что он приехал в Корею по сути ребенком, которым вряд ли будет в свои нынешние 17. Миленький симпатичный мальчик, которому тут же вручили определенный образ. Причем они не сказали напрямую, что он должен так себя вести, они словно дрессировали его методом кнута и пряника, формируя представление, что он популярен только потому, что он красив и ведет себя инфантильно. Они навязали ему образ фимбоя, несмотря на то, что он мало походил ему по характеру. Воспитанный в семье с тремя сестрами, он нормально относился к уходу за кожей и странным прическам, к тому же не боялся быть смешным, поэтому первоначально все правила поведения казались ему даже веселыми. Немного кривляния, немного актерской игры. После веселья сменилось на уверенность, что он вне образа не интересен фанатам, агентство старательно внушало ему эту мысль. Через пару лет Дану стало самому от себя противно. Это был редкий случай сексуализации парня, такой гейский вариант идеальной постельной грелки, миленький, глупенький, маленький. Ему даже в спортзал ходить запрещали, а его выдающийся рост нередко старались скрыть, чтобы он выглядел более хрупким. При этом он был обычным пацаном, да, с широкими взглядами, но все же пацаном. Ему нравился спорт, компьютерные игры, он не особо любил сладкое, да и привлекали его однозначно девочки. Это психологическое давление и неуверенность в себе, ему ведь так старательно внушали, что он без умения петь и быстро читать рэп не может состояться как артист, привели к крупным проблемам с психикой. Впоследствии ему диагностировали депрессию. Впоследствии, это после попытки самоубийства. Тогда в Корею приезжали родители, и скрыть все это от фанатов агентству удалось только потому, что Дан сам попросил не портить будущее всей группы. Были подписаны дополнительные контракты, и Дан получил больше свободы. Тогда он вернулся на сцену, его отсутствие обставили как травму. Попрощавшись с тесным образом, проходя терапию и начав полноценно ходить в спортзал, Дан начал меняться и внешне, вести себя смелее, становиться еще популярнее, что явно было сюрпризом и для маркетологов агентства. Через пару лет он стал самым популярным участником группы, поэтому и работал больше всех. В суматохе успеха, известности и огромных заработков он несколько упустил из вида важные вещи. Какие-то удалось исправить, а какие-то шокировали Дана настолько, что он больше не мог быть прежним. У них были хорошие отношения внутри группы. Не сказать, что такие же идеализированные, как они показывали на камеру, но некоторых мемберов он действительно готов был назвать братьями. Ему казалось, что он знает их достаточно хорошо, но человек, которого он считал лучшим другом, сделал то, что в прошлый раз не успел закончить Дан. Покончил с собой. Это было незадолго до истечения 7-летнего контракта, и никто не ожидал от сильного и уверенного в себе парня подобного поступка. Для Дана эта смерть стала настоящим ударом, но еще большим ударом было понимать, сколько всего он не видел и не замечал вокруг себя, не только в отношении умершего друга, а вообще, не осознавал даже то, что не так уж тщательно скрывали. Дан не стал перезаключать контракт, ушел из агентства. Вот только так, как он, в индустрии еще никто не уходил. Обычно все, кто покидает свое агентство, уходит в маленькие компании или создает собственный бизнес. Но Дан поддался на уговоры знакомых и перешел под крыло настоящего мастодонта этой сферы. На новом месте, вместе со Славой, Дан начал узнавать слишком много вещей, которые предпочел бы не знать. Все больше и больше тайн всплывали наружу, заставляя чувствовать себя глупцом и жертвой. Что его нынешнее агентство саботировало работу его прошлой группы, например, в том числе не позволяли получать некоторые награды. Все это сейчас становилось для Дана предметом постоянных размышлений. Как он может исправить произошедшее? И может ли в принципе он сделать хоть что-то? Агентство любит деньги. Корейские агентства больше взаимодействуют с поклонниками и любят кормить их сказками про братство, творчество и высокие помыслы. На деле они более циничны, чем многие американские. Деньги, деньги и только деньги. Вот что их интересует на самом деле. Они много вкладывают в обучение артистов, делают яркие выступления, но на деле все крупные игроки одержимы идеями сверхприбыли, ради которой резают расходы на все, что не будет заметно поклонникам. Проживание, качество обучения, менеджмент, охрана – все это делается по минимуму. Одноразовые группы, даже к лучшим артистам отношение нередко как к какому-то механизму. И уважение можно заработать только в том случае, если ты сам контролируешь количество получаемой сверхприбыли. Проще всего тем, кто сам пишет музыку и тексты. Это самая выгодная сфера, потому что авторские отчисления в эпоху платного стриминга просто колоссально имеются в виду гонорары, которые платные стриминговые платформы, Spotify, YouTube, Apple Music и другие, отчисляют правообладателям. Суммы там могут показаться крошечными, но чем больше слушателей, тем больше гонорары. Они могут достигать несколько десятков долларов в месяц. Также много приносит рекламные интеграции, особенно взаимодействие с люксовыми брендами. В какой-то момент гуццы платили Дану 150 тысяч долларов за то, что он появлялся в их одежде в своем инста-аккаунте. И это просто одно фото. К тому же у него и так был долгосрочный контракт с ними. Сначала Дан планировал только научиться писать песни, но через год своей новой жизни задумался и о медийном влиянии. Он – подросток в Нью-Йорке. Его родители достаточно обеспечены, чтобы он мог позволить себе стильно одеваться. К тому же у него достаточно насыщенная для подростка жизнь, и он хорошо выглядит. 14-летний он, возможно, мало кому будет интересен. Но вот в 15 вполне можно завести блог, начать продвигаться самостоятельно, а не будучи айдолом. Неизвестно, пойдет ли агентство на его условия, если он будет уже популярен, но шансов явно больше, чем если он будет просто симпатичным парнем. Проблема в том, что Дан мало что знал о правильном ведении соцсетей. Раньше почти все делали менеджеры, они его снимали, они помогали выкладывать в срок, проверяли подписи. Да и то, что он уже известен, давало возможность не заботиться о каких-то важных вещах именно для блогеров. А ведь особенности наверняка есть, иначе все подряд имели бы по миллиону подписчиков. А это значит, что эту тему ему тоже нужно изучить за год, и налегать на нее нужно не меньше, чем на музыку и лирику, потому что сейчас его познания о ведении соцсетей касались скорее умения показывать личный бренд, чем какие-то технические навыки по управлению страничкой. Они с мамой обсуждали стихи каждую неделю, иногда вдвоем, иногда с ними сидел папа или Мэри. Их семейные разговоры давно стали достаточно снобскими, кажется, с тех пор, как Дан начал ходить в новую школу. Они обсуждали старое кино, театральные постановки, на которые теперь ходили достаточно часто и всей семьей, говорили о музыке, литературе и о том, как строится бизнес. Мэри быстро включилась в эти разговоры, она всегда была умнее его, так что такие разговоры ее воодушевляли больше родительских попыток вызнать, все ли в порядке у них в школе. И это действительно сказывалось на том, как Дан писал. Мама не объясняла ему фундаментальных вещей, они не разбирали досконально термины и приемы, только проходилась по верхам, не перегружая его сложными словами. Но, разбирая чужие строчки на составляющие, Дан действительно начал лучше понимать, как можно писать. Начал смотреть ролики с разбором лирики и музыки, слушать разные стили, читать статьи и книги по теме. На Рождество выпросил у родителей гитару и начал потихоньку ее осваивать. Джереми ему помогал с основами, а дальше уже спасал хорошо развитый слух. Одновременно с этим читал и про социальные сети. После Рождества записался на дополнительный экономический курс по маркетингу и рекламе, вел пробный закрытый аккаунт, чтобы просто немного оценить, сколько времени занимает создание контента. Абсолютно все блогеры, которые рассказывали о ведении соцсетей, подбадривали утверждениями, что с опытом приходит скорость. Когда привыкаешь делать фото и писать что-то к ним постоянно, это уже не занимает такое количество времени. Глава 8. Рок-звезда. Но все же известность подкатила, откуда Дан ее не ждал. Несмотря на возраст, который традиционно считается слишком юным для подобной техники, больше всего Дан любил петь немного с хрипотцой. Учителя иногда и ругали за такое, называя это плохой привычкой, но Дан все же исполнял песни в таком стиле практически всегда, когда это было возможно. И вот одним прелестным апрельским деньком к нему подошел Бенджи, парень, который учился на год старше. «Не хочешь стать вокалистом в рок-группе?» – спросил он, едва поздоровавшись. Дан от неожиданности едва не подавился. Стоящие рядом с ним друзья одинаково удивленно уставились на Бенджи. Не сказать, что они не знакомы. Из-за того, что в школе много семестровых курсов, ты нередко встречаешься на уроках с учениками старше или младше тебя. Американские школьники сами выбирают, что хотят изучать. Есть перечень обязательных предметов, вроде математики и английского, есть те, которые нужны для поступления в определенный вуз, вроде углубленных уроков биологии или экономики, а есть те, которые изучаются в течение семестра и они рассказывают о какой-то узкой специфике знаний. Например, так учатся вождению, эти уроки можно включить в расписание, или брать уроки дрессировки питомцев, или изучать парикмахерское дело, или медитировать. Семестровые курсы бывают в крупных муниципальных и почти во всех частных школах, темы могут быть как серьезными и полезными, так и скорее в стиле хобби или предмета для общего развития. С Бенджи Дан был знаком лично, но едва ли их личное знакомство можно назвать хотя бы приятельством. И уж тем более, Дан нигде не показывал, что ему нравится рок, ну, кроме того, что он иногда его поет, но в школе это редкость, к тому же Бенджи не мог это слышать лично. Они ведь не пересекаются на уроках вокала. Вот так сразу, удивился Дан. Вокалистам, по-моему, уж в этой школе их найти не проблема и они будут знать тебя лучше. У тебя яркий голос, и ты поешь прям в рок-стиле. И все знают, что ты любишь музыку и поешь в самых разных жанрах. Дан мог только удивленно хлопать глазами. Бенджи спокойно ждал его решения, смотря с легкой толикой интереса. «Предположим, я соглашаюсь», – осторожно произнес он, – «но ничего, что это в любом случае только до конца моего обучения в школе. Ты не планируешь после петь?» – удивился Бенджи. «Все знают, что у тебя много уроков вокала. Хочешь пойти в театральный?» – Дан нервно хихикнул. «Да уж стал знаменитостью в школе просто потому, что загрузил себя занятиями по максимуму. Я еще не знаю», – уклончиво ответил он. «Но рок-группа немного не мое», – прозвенел звонок. Дан запоздало подумал, что петь в рок-группе он, может быть, и не хочет, а вот писать. «Дай свой номер, давай состыкуемся после занятий», – предложил он. Бенджи кивнул. Дан записал его номер, сделал быстрый звонок и они разбежались по кабинетам. Бенджи пришлось действительно бежать. Дан же все занятия танцевального кружка не мог отпустить мысль о том, что можно начать пробовать что-то писать для группы. Становиться вокалистом сейчас он считал нечестным по отношению к остальным. Он точно не хочет быть рок-звездой. Он любит эти песни, но еще ему нравятся танцы и, как бы так сказать, атмосфера поп-сцены, чтобы яркий номер, спецэффекты, подтанцовка, чтобы шоу на первом месте. Но рок-группы зависимы от вокалиста. Вокалист – это фронтмен. Его голос и внешность нередко важнее того, какую музыку играет группа. Уход вокалиста обычно означает распад группы. Возможно, группа Бенджи не просуществует и года, они же подростки. В таком возрасте создавать рок-группу является этапом взросления многих мальчишек. И все же, если у парней будет что-то получаться, не хотелось бы становиться причиной их распада и взаимных обид. При этом Дану казалось, что писать песни для определенных людей ему явно будет проще. Да и в группе можно будет придумать что-то вместе, вдохновляя друг друга. Это в идеале, конечно. У группы еще не было названия, но зато имелось место для репетиций. Дядя Бенджи был бизнесменом и арендодателем. Он владел зданием в Вилладж. Верхние этажи делили между собой две фирмы, а не первым располагался спортивный центр и бар, которыми управлял уже сам дядя Бенджи. Но важнее, что в полуподвале было свободное помещение, где когда-то располагалась обувная мастерская. Мастер умер, за пару месяцев непримечательное помещение сдать не удалось. Бенджи и уговорил дядю временно подарить ему бесплатную аренду. Здание старое, толстые кирпичные стены служат неплохой звукоизоляцией, к тому же стены мастерской обшиты старыми панелями, которые скрывали звуки еще лучше. Прекрасное место для репетиции рок-группы. Несколько комнат, крошечное помещение с личным входом через улицу, куда парни уже притаранили выброшенный кем-то диван. Основная большая комната, где раньше была сама мастерская, а теперь стояла барабанная установка. Еще одна комната, где раньше, судя по сохранившимся кухонным тумбам, было что-то вроде комнаты отдыха мастера и туалет. Бенджи играл на барабанах, он привез сюда свою установку, и колонки уже имелись, как и микшер для отладки звука. На потертом барном стуле сидел один из гитаристов и что-то наигрывал на гитаре. «Нравится?» – широко улыбался Бенджи. Дан завороженно кивнул. Помещение уже выглядело обжитым, словно парни репетируют какое-то время. «Не могу поверить, что у вас не было вокалиста», – уверенно сказал Дан, все еще осматриваясь. «Был», – прозвучал голос за спиной. Дан обернулся. С Чарльзом он был знаком гораздо лучше, чем с Бенджи. Они ходили вместе на уроки вокала уже 2 года. Они не то, чтобы реально были соперниками, скорее так считали остальные, они лучшие в их вокальном классе, вот все и придумывали себе соперничество на пустом месте. Чарльз, второй сын богатых родителей, мальчик с трастовым фондом и славой высокомерного человека. Дан, с позиции своего возраста и личного опыта, в последнем сомневался. Чарльз выглядел скорее как стеснительный парень, который просто умел держать лицо в любой ситуации. Он мало с кем общался, из-за чего и казался эдаким снобом. «Ты же хорошо поешь», — искренне удивился Дан. «Возможно, но это я попросил Бенджи предложить место тебе», — пожал плечами Чарльз. «Твой голос подойдет идеально, а я могу играть на гитаре». Дан качнул головой. «Я не думаю, что в рок-музыке голос важнее музыки. Получается, что у вас был вокалист, есть барабанщик и... гитарист, еще есть Боб, он на бас-гитаре играет, придет позже», — пояснил Чарльз. Дан вздохнул. Он понимал, что для этих парней его предложение будет звучать странно. Они тут явно горят от желания стать рок-звездами, а он с деловым, почти взрослым предложением. «Я сюда шел, уже с этим», — начал он. «Я не хотел бы становиться вокалистом рок-группы. Точнее, сейчас мог бы, но после окончания школы я точно не хочу подобного. Вот только, если я ухожу в момент, когда группа хоть немного популярна, это конец группы», — хмыкнул Чарльз. Дан кивнул. «Скорее всего, мне кажется, что это будет нечестным по отношению к вам. Тогда почему ты здесь?» — наклонил голову Бенджи. Дан вздохнул. «Потому что я пишу не только мелодии, которые некоторые слышали на занятиях, но и текст, уже около года, и это мне действительно нравится. Я бы хотел учиться этому не только в рамках школьного задания, а как-то более реалистично, чтобы было кому музыку исполнить. Я мог бы войти к вам в состав как гитарист или, что даже удобнее, с синтезатором, и мы попробовали бы писать музыку». Все трое присутствующих удивленно уставились на него. Дан немного неуверенно улыбнулся, оглянулся по сторонам, обычная гитара в углу ему не почудилась. «Можно?» – кивнул в ее сторону он. Бенджи удивленно кивнул в ответ. Дан быстро подошел к инструменту, перекинул ремень, гитара довольно старая и какая-то личная, с потертостями и парой наклеек на боку. Он проверил настройку, ему подходит, присел на свободный табурет, начал играть и запел. Была у него одна более-менее готовая песня, клишированная в чем-то, про любовь к человеку, который тебя не замечает. «Френдзонит», если точнее. как сейчас с ним чаще всего и бывает, он вдохновился одним из просмотренных фильмов. «Вау», — выдохнул Бенджи, когда Дан закончил. «Это прям песня. Я никогда не пробовал делать партии для множества инструментов, я весьма слабо представляю, как сюда вписать барабаны, но мне чертовски интересно было бы всему этому научиться», — признался он. «Так что, как насчет того, чтобы оставить Чарльза вокалистом, а меня взять одним из музыкантов?» Глава 9. Социальность. Они репетировали не особо часто, рок-группа у них получилась какая-то слишком задротная. У всех много занятий, сложно собраться вместе в одно время, а у Дана так и вовсе расписание на уровне работающего человека. Но получалось у них неплохо. Чарльз попросил называть его Чак, он притащил синтезатор на их репетиционную базу. К этому времени у Дана и дома был инструмент, родители подарили, но не таскать его с собой каждый раз действительно проще. Дома он иногда экспериментировал на нем, используя разное звучание. Временное название группы получилось ироничным, появилось из-за того, что они редко могут собраться вместе. Нертенродск, нерд с английского, ботаник, задрот. Но, судя по тому, что название прижилось среди их знакомых, парни могут так и остаться рок-задротами. И это было даже весело. В основном они играли каверы, просто чтобы сыграться немного. Еще около месяца мучили песню Дана, ну или он мучил остальных, пытаясь понять, как это работает. В итоге получилась вполне неплохая песня с легким налетом глэм-рока. В большей степени он работал над песней с Чаком, остальные не выдерживали такой методичной работы над музыкой, им хотелось чего-то более прикольного. Но с Чаком все было иначе. Биг-Би как-то грустно пошутил, что у Дана теперь новый лучший друг. Это было частичной правдой, потому что они с Чаком много разговаривали, сойдясь в чем-то неуловимом в плане музыки, даже скорее, в том, что ее окружает. Их эта сфера интересовала не столько с точки зрения самой музыки, сколько в желании разобрать все на составляющие и понять, почему одни становятся популярны, а другие – нет. Почему глупые песни цепляют больше, чем серьезные тексты? Почему в итоге оказывается, что личность для музыканта важнее таланта? Почему даже те, кто отказывался от славы фэшн-иконы, в итоге все равно становились модным символом, как когда-то Курт Кобейн? Почему иногда не срабатывает дорогой маркетинг, но становятся невероятно популярными люди практически с улицы? Чак интересовался рекламой и маркетингом, поэтому им часто было о чем поговорить. Так как его отец в целом работал креативным директором в маркетинговом агентстве, Чак мог рассказать много интересного, что наталкивало Дана на размышления в отношении того, что уже он будет делать в своем блоге. За всеми этими заботами, учебой, репетициями с группой, попытками писать стихи и музыку, изучением принципа ведения соцсетей, время пролетело незаметно. Казалось бы, они только вернулись с Мэри от бабули из Кореи, а вот он уже приглашает младшую сестру Джереми на выпускной бал. Девушку звали Эмма, без Дана на выпускной она бы попасть не смогла, пускают туда только 3 старших курса. Их совместное появление являлось исключительно дружеским жестом, но получилось весело. Незадолго до выпускного Дан создал страничку в Инсте, начал потихоньку наполнять ее фотографиями, отражая свою нынешнюю повседневную жизнь. В конце 2-го года обучения в школе Смит-Вестон Дан был не сказать, что популярен точно не в романтично-тусовочном смысле, по крайней мере, но его многие знали и многие относились к нему достаточно хорошо. Поэтому новый профиль весьма активно собирал подписчиков среди его знакомых и знакомых его знакомых. Многие функции были пока недоступны, ни сторис, ни рилс, да еще и фотографии только квадратные. И органический рост практически невозможен, потому что лента все еще выдает только посты тех людей, на которых ты подписан. Дан знал это заранее, но все же старался соответствовать советам и собственным наблюдениям. Публиковал интересные фотографии, чередуя себя, фото нью-йоркских красот и случайные кадры предметов. Старался подбирать фото по цвету, чтобы они хорошо смотрелись рядом. И подписи, не очень длинные, но такие, чтобы рассказать что-то интересное или веселое. Писать посты учился по специально купленной для этого книге и вроде выходило неплохо, его даже комментировали. К своему дню рождения, когда он планировал начать прям активно заниматься соцсетями, с более частой выкладкой и открытием YouTube-канала, у него уже было 500 подписчиков. Для тех, кто не знаком с терминами, сторис – это короткие видео, которые исчезают через 24 часа после публикации, используются как инструмент для демонстрации повседневных дел. Reels – это видео в Инсте, ответ этой соцсети на бешеную популярность ТикТока. Органический рост – это возможность аккаунта или определенной новости набирать просмотры без специальных телодвижений со стороны создателя. Например, видео в ТикТок – пример органики. Ты выкладываешь видео, остальное делает соцсеть. И Telegram – полное отсутствие органики. Ты создал свой канал и найти его могут, только если ты о нем специально кому-то расскажешь. В целом, ему даже нравилось этим заниматься. Было в ведении блога что-то методично-творческое, немного похожее на ведение дневника. Он словно учился наблюдать за тем, что с ним происходит, выискивая там нечто интересное, о чем можно рассказать и что можно показать. Накануне дня рождения он пролистнул назад 2 месяца своей жизни, улыбаясь тому, как это, оказывается, прикольно. Часть событий он уже успел несколько подзабыть, часть казались более далекими, чем были на самом деле. Дан первоначально планировал для YouTube канала только записывать каверы. Но, немного подумав о том, что каверы не слишком популярны, решился и на влоги. Купил камеру и микрофон на отложенные деньги, написал примерно на какие темы он может записывать первые ролики и на следующий же день после своего 15-летия, четко соблюдая данное себе обещание, он записал первый влог, потратил кучу времени на монтаж и выложил его уже через пару дней. Первые ролики шли туго, он чувствовал себя неловко, монтировать все это приходилось долго, часто еще и дозаписывать, надевая ту же одежду, но уже к началу учебного года втянулся, привыкнув выкладывать по 1-2 ролика в неделю, чередуя разговорные видео с каверами. Подписчики на YouTube росли быстро, многие переходили и в Инсту. К началу нового учебного года друзья уже даже перестали подшучивать над его статусом блогера, что тоже радовало. Их подколки хоть и не были злыми, все же смущали Дана. С началом обучения, правда, навалилась новая волна подшучиваний, но было уже как-то полегче их игнорировать, критику малознакомых людей переносить проще, чем тех, с кем ты успел сблизиться. На самом деле, ощущение неловкости немного удивляло. Оказалось, что весь его прежний опыт медийной деятельности не растворил этот страх начинать что-то новое. Страх стать объектом насмешек из-за того, что ты пока что недостаточно хорош. Ты отказался быть солистом, но завел блог, хмыкнул Чак. Они так и ходили вместе на вокал, поэтому виделись достаточно часто. И что, обернулся к нему Дан. Вместе с ними сидел и Джереми, но он немного стеснялся Чака. Все из-за разницы в положении. И Бигби, и Джереми, и Дан, и сам Дан, дети обеспеченных, но не прям богатых родителей. А у родителей Чака пентхаус с видом на Центральный парк, и многие не понимают, почему он вообще учится именно в их школе искусств. Хороший, но явно не самой крутой в Нью-Йорке. Просто, пожал плечами Чак, я до этого думал, что ты стесняешься быть на виду, поэтому отказался. Стесняюсь, удивился Дан. Джереми тоже засмеялся. Дан, с удовольствием берущий главные партии, активно участвующий в соревнованиях за первую линию в танце, весьма общительный и явный лидер в их небольшой компании, стесняется. Я подумал о страхе сцены, пожал плечами Чак. Но зачем тебе блог? Только серьезно, я не верю, что просто решил попробовать, потому что модно. Ты все как-то делаешь, не знаю, по-взрослому. Джереми тоже с интересом уставился на Дана. Кажется, никто не верил в то, что он просто решил попробовать вести блог. Дан и сам иногда не понимал до конца, почему он это делает, поэтому решил озвучить одну из тех причин, которая сейчас кажется ему наиболее разумной. Честно, это из тех тем, о которых мы обычно с тобой разговариваем, обратился Дан к Чаку. Ну, про рекламу, важность личного влияния и про то, что личный бренд становится невероятно важной частью жизни любой медийной личности. И ну, в некотором роде я пробую создать этот личный бренд сейчас, не знаю, что получится. Я вообще слабо представляю, что я делаю, просто начитался статей о том, как правильно продвигаться в соцсетях и пробую соответствовать. Если убрать красивые слова вокруг понятия личного бренда, то это тот образ, которому мы верим в определенных вещах. Это тот перечень умений и знаний, которые каждый из нас накопил за свою жизнь. Просто личный бренд – это умение демонстрировать эти навыки и знания, чтобы к тебе обращались за рекламой и платными консультациями. В отношении звезд это что-то ближе к типажам и ожиданиям поклонников. Хочешь стать блогером-миллионником? уточнил Джереми. Дан пожал плечами. Не знаю, может быть, не в ближайшее время, конечно, на такое я даже не рассчитываю. Просто я в любом случае буду заниматься чем-то, что связано либо с музыкой, либо с танцами, либо с рекламой или типа того. И во всех этих сферах иметь некоторую известность заранее, неплохо, разве нет? Чак согласно хмыкнул. А Джереми, спустя некоторое время в молчании, задумчиво произнес. Такое ощущение, что у тебя жизнь распланирована на годы вперед, причем с ответвлениями на вероятные события и решения. Дан удивился. Почему? Не знаю, просто ты так сказал, блок на всякий случай, типа, лишним не будет. Словно у тебя есть план Б для плана Б. Дан покачал головой. Все не так, я не знаю, как у меня все сложится с тем же блогом. Может, я устану вести его уже через полгода, это ведь и правда занимает много времени. И я точно не знаю, чем буду заниматься после школы. Я просто вкладываю максимум сил в то, что мне нравится, и пока что блог – единственное вложение в мое неясное будущее. Это было частичной правдой. Он научился хорошо петь, неплохо танцевал, пишет вполне неплохие стихи, не Байрон, конечно, но получше многой современной песенной лирики. И все же он не чувствовал, что все это действительно может помочь ему в его зыбких целях. Что он хочет? Спасти близких друзей от смерти, от болезни, от травмирующего опыта. Возможно, отомстить тем, кто мешал его группе и ему лично достичь своего максимума. И из категории практически невыполнимого, хоть немного изменить сферу корейского шоу-бизнеса. И для этого придется стать популярным артистом. Очень популярным. Глава 10. Дела сердечные. Он менялся внешне. Родители и раньше говорили, что он быстро повзрослел после 15, но Дану всегда казалось, что это они про характер, а не про короткие штанины. С возвратом забылось, насколько сильно он изменился в это время. Похудел из-за скачка роста, ушли типичные для азиатских детей пухлые щеки, даже нос стал казаться тоньше. Ребра не торчали только потому, что за годы занятий от хэквондо танцами он накачал себе шикарный пресс. При этом плечи стали шире, поэтому пропорции фигуры стали совсем взрослыми. Голос стал еще ниже, чем раньше, из-за чего по утрам он басил так, будто восстал из ада, а от усталости его голос звучал будто у курильщика со стажем. И все это произошло так быстро, что самому не верилось. Но фотографии в сети не давали права сомневаться. Вот он на выпускном в июне, уже немного похудевший, но еще щекастый, фотография в школьной форме в сентябре, уже тощий и длинный, а в октябре на него из зеркала смотрит парень, который выглядит старше своих 15. Четкая линия челюсти, острый подбородок, скулы, большие глаза. Детского в нем осталось только в пухлых губах, из-за чего у него нередко бывает обиженное выражение на лице. В своем несостоявшемся будущем это никак не отразилось на его уверенности в себе и месте в школьной иерархии. Если кто и считал его привлекательным, то держал в секрете. Здесь же, в школе искусств в центре Нью-Йорка, он с долей неверия понимал, что на него заглядываются девчонки. И это было неожиданно. Казалось бы, взрослый человек, столько лет вываливал свои переживания психотерапевту, проработал кучу личных травм, но эту тему они, кажется, не затронули. Дан внезапно осознал, что в его сознании его внешний вид как-то не стыковался с тем, что он может кого-то привлекать до того, как стал популярным идолом, особенно в США. Видимо, это ощущение, что он стал казаться сексуальным только в ореоле славы, стоило тоже обсудить с психологом, чтобы сейчас не смешить друзей реакцией на заигрывание ровесниц. Жаль, что психолог скорее заподозрит его в какой-нибудь шизофрении, чем поможет принять тот факт, что он до сих пор, оказывается, не принял свою внешность в полной мере. Когда они вчетвером поехали в Чайнатаун на выходных, чтобы сходить в одно заведение, официантка в этом кафе, вряд ли старше Дана больше, чем на пару лет, подсунула ему свой номер телефона на рекламном вкладыше доставки. «Ты у нас прям дамский угодник», и Дан чуть наклонился, говоря это, чтобы не привлекать внимание остальных посетителей. Парни расхохотались, а Джереми также тихо добавил: «Она красивая». Дан интуитивно посмотрел на стойку администрации. «Симпатичная, но за 10 с лишним лет работы на поп-сцене, Дан видел и более красивых девушек. Не то, чтобы для него идеальная внешность была так уж важна, но так, для отчетности. Я не думаю, что перезванивать дочери хозяина ресторанчика в китайском квартале – хорошая идея», – шепотом сказал Дан. «Боишься, что ее родня придет к тебе требовать жениться, раз обесчестил. Заговорщицки протянула Идан. Дан закашлялся. Чего? Убери свои пошлые мыслишки куда подальше. Номер телефона – это еще не намек на настолько далекое развитие событий. Да, а в сериалах все именно так, расхохотался Идан. Парни вторили ему смехом, а потом потешались и над его покрасневшими ушами. «Вы будете вечно надо мной прикалываться?» – печально спросил он, когда все четверо выходили из ресторанчика на улицу. В чем-то он и правда выглядел старше. Как минимум выше него был долго Бигби, но у него генетика обязывает, его отец почти 2 метра ростом. Вот только у Бигби при этом абсолютно детское лицо, в отличие от Дана и его худобы, которая прибавила пару лет. «Ну, ты можешь начать с кем-то встречаться», – толкнул его в бок Джереми. «И, хотя это не защитит тебя от сериальных подкатов незнакомых девчонок, у нас будет меньше поводов смеяться над твоими реакциями в школе». Дан тяжело вздохнул. «Отношения – запретное слово для идолов и трейни. И дело даже не в том, что фанаты будут хейтить, а агентство негодовать. Нет, дело скорее в занятости и выборе. Как-то уже во времена своей сольной карьеры он выпивал со старшим товарищем, и они смеялись над тем, что такого количества красивых парней-девственников в возрасте 20 лет не будет нигде, кроме агентств талантов. И причина этому – загруженный график и страх лишиться права на дебют из-за подтвержденных отношений. После дебюта и первых заработков многое меняется, вплоть до той папочки от эскорт-агентства. Когда тебе 20, ты к этому иначе относишься. Молодой организм, тем более после выступления от гормонов плющит, кажется, можешь перетрахать всех, у кого есть вагина, а вокруг преимущественно парни. Так как бойсбенд и фт-поп – это конвейер, к этому проявлению послеконцертного куража агентства обычно готовы. Если доходы позволяли, они сами обеспечивали своим артистам любовь за деньги. Плюс фанатки. Договор о неразглашении девчонки подписывали осознанно, прекрасно зная, для чего они его подписывают. Но это все же тот еще обман ожиданий. Девчонки надеются, что ночь с идолом заставит того в них влюбляться, что крайне маловероятно. Чем больше ты на сцене, тем реже прибегаешь к услугам эскорта и влюбленных фанаток. В основном из-за возраста, уже не так хочется. У многих еще пресыщение, поток красивых тел, которых даже не нужно завоевывать, быстро приедается. А еще умнейший больше понимаешь. Дану было даже стыдно за то, что когда-то он пользовался этими услугами. Когда у тебя 3 сестры и они немало натерпелись не только от расовой дискриминации, но и гендерной, когда ты видишь отношение к женщинам стафу и айдолам в женских группах сначала профим взгляды они поддерживали по требованию агентства, это хорошо продается. К середине карьеры Дан уже вполне осознанно поддерживал либеральные феминистические течения, не в смысле, что агитировал всех, а просто сам старался уважительно относиться к противоположному полу. Тем более, его личный пример супружеских отношений базировался на том, что родители равные партнеры, друзья и помощники друг другу. Дан с возрастом хотел так же. Да, к 30 годам он захотел семью. Это желание, которое было достаточно сильным после его возрождения и заставило в принципе сомневаться в том, что он должен попытаться что-то исправить. Шоу-бизнес – не лучшая сфера для семейного человека, особенно если это корейский шоу-бизнес. Становясь айдолом, он снова откладывает семью как минимум до 30, и сейчас все эти сомнения снова на него накатили. И, как и в случае с блогом, Дан решил попробовать. Возможно, из-за этого ему потом откажут в Корее, но если он не попробует, то будет жалеть. Чисто статистически, первые отношения обычно распадаются. У него первые были то ли в прошлом, то ли в будущем, и там все было обречено на суровый конец из-за того, что они решили открыто заявить о чувствах прессе. Потом за полгода они реже спали в одной кровати, чем слышали вопросы об отношениях, пресса преследовала их повсюду, а фанаты присылали угрозы без перерывов на праздничные дни. Сейчас наверняка тоже все закончится разрывом, но почему бы не дать себе шанс испытать то, что его вообще-то всегда привлекало, но чего он был лишен? Подростковые отношения, нормальные свидания, посиделки с друзьями, несмелое знакомство с родителями друг друга. То, о чем в душе мечтают многие подростки, в том числе мечтал Дан. Он не был в кого-то влюблен, но ему нравилась одна девушка, с которой они едва знакомы. Особенность была в том, что она, тоже кореянка, ходит на продвинутый класс классического танца, это там, где уже практически балет, рисует и вроде как посещает занятия по дизайну. Дан ловил на себе ее взгляды, но подойти немного опасался. Он никогда вот так не знакомился с девушками и не звал на свидание. Как это вообще делается? Решил в итоге, что раз уж он подросток, то и решать проблему может как подросток. То есть спросил у мамы. И как-то так неудачно подгадал время, что разговор услышала Мэри. Это было достаточно просто, потому что мама, услышав вопрос, тут же начала восхищенно ахать, не спеша помогать сыну с проблемой. «Ты собрался кого-то позвать на свидание?» – удивилась Мэри, перебивая маму. «И кто эта счастливица? Хватит так реагировать!» – взмолился Дан. «Нет еще никакой счастливицы, она ведь может и отказать!» Мэри села на барный табурет рядом с Даном и легкомысленно ответила. «Брось, твою друзья очень ярко описали, что твоя популярность в школе стремительно сменила окраску. Из парня, который творческий ботаник, ты стал парнем, по которому сохнут девчонки. Кто она?» Дан тяжело вздохнул. «Кажется, проще будет рассказать о ней, чем добиваться ответов. Ох уж это женское любопытство!» «Эшли Ким», вздохнул Дан, «одного года со мной, но родилась в октябре. Кореянка», восхищенно выдохнула Мэри. «Да ты прям точно решил сразить тетушку Нари». Дан сердито обернулся к сестре. «Не смей рассказывать еще и тете. А что, подкинет деньжат на свиданки. Я знаю эту женщину», предостерегающе поднял руку Дан. «Они с бабулей за сутки найдут родителей Эшли, потом ее корейскую родню, а через двое суток вся Корея будет знать, что мы поженимся после выпускного». Мэри прыснула от смеха, мама тоже засмеялась. Она наконец-то закончила с пирогом, отправила его в духовку, а сама развернулась к барным тумбам, за которыми сидели Дан и Мэри.